«Всем спешиться, пойдем пешком», — скомандовал я. «Хмыл, стрянешь лошадей и останься здесь. Если не вернемся к ночи, дуй в ближайшее волосное село и докладывай обо всем местному судье. Про Андрона в первую очередь, чтобы его семью первой повесили. Всю, ваше сиятельство», — залепетал мужик, бухаясь на колени, — «семью за что? А это ты у тех спроси, чьи кости сейчас в земле гниют», — буркнул Лес Рыжий, укрепляя на левой руке щит, а правой взвешивая булаву, огромную такую, тяжеленную. Впрочем, для гиганта булава это будто вообще веса не имела. Андрон глянул на гиганта и молча поднялся с колен. «Веди, гнида», — я отвесил мужику смачного пенделя. «И помни про семью». Андрон пошел впереди. За ним шли я и Корн, как самые защищенные. Следом топали Рыжий и Дрон. За ними Магиня с телохранителем и замыкали наш отряд остальные дружинники. Кистень я оставил с Хмылом. В лесу им не помашешь. Впрочем, с клинками были все, кроме Рыжего. Тот, как я уже говорил, нес на плече огромную булаву. Через полчаса ходьбы по лесу Андрон внезапно остановился, повернулся к нам и зашептал. Через 200 шагов поляна, на которой их поселение. Руки у Андрона были связаны. Чтобы не тратить времени, я достал наручники и застегнул на ногах мужика, а после всунул кляп ему в рот. «Лежи тихо. Если все подтвердится, суд решит твою вину и назначит виру. Семью не тронем. Если выкинешь какую пакость...» Я многозначительно промолчал, глядя в глаза Андрона. Тот быстро закивал, показывая, что все понял. Мы оставили крестьянина в лесу и осторожно двинулись вперед. Вскоре мы и правда вышли к вытянутой, овальной поляне шагов 200 в длину и 100 в ширину. А на поляне 8 домиков, похожих больше на какие-то полукруглые шалаши. Сбоку от шалашей, ближе к нам, был разведен костер, возле которого торчали трое взрослых дириадов-охотников и штук 5 их женщин. Дириады были такие же волосатые, как рульфы, но разительно отличались и длинными руками почти до земли, и яйцевидным, сужающимся кверху черепом, и узкими, покатыми плечами. Глава 13. Я поднял руку, приказывая приготовиться. Рурк, Грек и Биба с Бобой наложили стрелы на тетиву, прицелились в волосатых нелюдей, и я дал отмашку. Вжикнули 4 тетивы, и стрелы рванули к костру. Лучники тут же выхватили стрелы и выстрелили вновь. Когда первые стрелы долетели к цели, в воздух взвелись еще 4, а мы с Корном, Дроном и Рыжим выскочили вперед. Лучники у меня оказались очень даже неплохими. Не зря я на луки дорогие разорился. Первым же залпом все 3 охотника были уничтожены. Второй залп подбил 3 женщин. Поднялся утробный вой, и из шалашей нам навстречу выметнулись еще 5 воинов. Из-за наших спин прилетели еще 2 стрелы, и один воин-лесовик упал. С остальными мы схлестнулись. Корн в доспехах просто сбил одного из дириадов и упал с ним вместе, придавив сверху. Я уклонился от клинка второго и с оттяжкой ударил того в живот. Почувствовал, как клинок входит в мягкое. Услышал утробный всхлип, и тут на мой щит обрушился удар 3-го лесовика. Правда, больше сделать нелюдь ничего не успел, так как палец Рыжего просто размозжила дириаду голову. 4-го лесовика зарубил Дрон, а Шила догнал и ударил в спину убегающую женщину. Мне навстречу выскочил совсем юный дириад, мелкий, но с какой-то пикой в руке. Я рубанул сверху, и руки нелюдя упали в траву вместе с пикой, а сам он отчаянно завизжал и упал в траву, разбрызгивая из культей кровь. «Бейте всех!» — дико заорал я, «не дайте никому уйти!» И дружина рассыпалась по поляне, поднимая и опуская клинки. Через пару минут все было закончено. Я осмотрелся, глядя на волосатые тела, и скомандовал: «Все тела, в шалаш!» И кивнул на ближайшее овальное строение. Дружинники молча потащили убитых туда, а я подошел к костру, достал горящую палку и кинул на ставшее погребальным костром жилище. И только затем достал сигарету и закурил. «А детей обязательно было убивать?» — спросила Магиня. Она так и не приняла участие в битве. Стояла чуть сзади нас под защитой телохранителя. И тот глянул на меня виновато, мол, женщина, что с нее возьмешь? «Детей?» — переспросил я, и вдруг рассвирепел. «А кем бы они выросли? Привыкшие к людским смертям? Привыкшие убивать ночью, из-под тишка, не врага, а просто людей, которые мимо шли, выросшие в ненависти, не научатся любить и прощать?» «Но им можно было рассказать», — немного беспомощно произнесла Дефилис. Я покачал головой. «Их можно было перевоспитать, взять с собой, показывать, что люди тоже разумные, хотят жить, хотят растить детей, но не факт, что получилось бы. Да и кто возьмется за воспитание? Может, вы, мадмуазель, воспитаете деток дириадов, ожидая каждую ночь, не воткнут ли они вам во сне нож в живот? Могиня покраснела и опустила взгляд. Извините, сэр Денис, ничего, я выбросил недокуренную сигарету. Вы хоть и могиня, но женщина. Повернулся к Шилу и приказал: быстренько обыщите шалаши, и уходим. Жарко тут и неспокойно. На обратном пути мы забрали Андрона и вскоре вышли из леса. Из добычи у нас были 8 неплохих клинков и 2 добротные кольчуги. До дома крестьянина тоже добрались быстро, и там уже я устроил дознание. Андрон показал схрон, куда он прятал вещи погибших, и мы нашли целую кучу оружия, что вызвало настоящий восторг моих дружинников. Во-первых, 2 наконечников для стрел. Во-вторых, 10 неплохих мечей. В-третьих, наконечники для копий. И там же нашли кувшинчик с 100 песет. Я тут же раздал премию, по 2 золотых песета каждому из дружинников. А 80 песет заботливо ссыпал в свой кошель и с удовольствием ощутил увеличившуюся тяжесть мошны. От захваченных у роба монет, после покупки оружия и выдачи аванса дружинникам, практически ничего не осталось, но были 600 песет, выданные на жалование для дружины. К ним я добавил и 80 новых монеток, а после дознания я устроил показательный суд прямо во дворе Андрона. Поставил деревянное кресло в центре, в которое и уселся со всей помпой. Обвинителем назначил Дрона, а защитником Хмыла. Дружина, а также могиня с телохранителем расположились во дворе, вроде зрителей. Крестьянина посадили во дворе, закрыв всех его домочадцев в доме, и я бахнул молотком, найденным у крестьянина, по креслу. Судебный процесс объявляю открытым. У кого имеются какие замечания или отводы? А что такое отвод? Тут же спросил Шила. Это когда говорят, что тот или иной человек не может участвовать в судебном заседании, ответил я дружиннику. И пока тот чесал голову, Андрон быстро сообразил и заорал: у меня отвод. Можно, я не буду участвовать. У подсудимого только один способ отвода – самоотвод, сообщил я хитрозадому мужику, или по-другому – суицид. Суи, что? – тупо переспросил Андрон. Самоубийство, любезно сообщил я, если подсудимый повесится, утопится, зарежется или еще чего-то там, то от участия в судебном заседании он освобождается. Так что, будешь брать самоотвод? Погожу, угрюмо буркнул крестьянин. Как знаешь, пожал я плечами, стукнул молотком по креслу. Так как следствие точно установило причастность обвиняемого в пособничестве, то он обвиняется по статьям 33 и 105 Уголовного кодекса. Я повернулся к Дрону. Господин обвинитель, какое наказание вы запросите для обвиняемого? Я, шмыгнул носом Дрон. Нет, БЛД, табурет, на котором сидишь. Зрители почему-то шумно отреагировали, и из их рядов, сидевших возле сарая, даже послышался смех. Я хмуро туда глянул, и смех затих. А Дрон переспросил: так я или табурет? Смех послышался вновь, и я мило произнес, обращаясь к зрителям: за неуважение к суду следует судебный штраф в размере 1 реала. Смех затих, как по волшебству, и я опять повернулся к Дрону. Ты, дуболом, что я? Захлопал глазами обвинитель, и я даже молоток поднял, испытывая огромное желание следующий раз бухнуть не по креслу, а по его башке. И тут Дрон выпалил: четвертовать. КХМ. Кашлянул я и глянул на взбледнувшего подсудимого. Четвертование по этим статьям не предусмотрено. Просто смертная казнь есть. Или тюремный срок от 8 лет и выше. Так у нас тюрьмы нету, ваше сиятельство, развел руками Дрон. И галерка вновь прыснула смехом. Я быстро повернулся туда и ткнул молотком в сторону Рыжего. Лест Рыжий приговаривается к 1 реалу за оскорбление суда. Да чем я оскорбил, командир? Прогнусавил гигант. 2 реала. Я бахнул молотком по креслу. Вычту из жалования. Смешки моментально стихли. Лишь глаза у Магини блестели странно, будто от сдерживаемого смеха. Господин обвинитель, какое наказание вы запросите для обвиняемого? Опять спросил я у Дрона. Раз тюрьмы нету, то смертная казнь, сказал обвинитель. Что скажет защитник? Повернулся я к Хмылу. Глава 14. Хмыл посмотрел на бледного крестьянина, повернулся ко мне и произнес: возражения и замечаний не имею. Я бахнул молотком по креслу и спросил: есть ли смягчающие вину обстоятельства, ваше сиятельство? Вскричал Андрон: у меня 5 детей, не губите. А сколько детей было у убитых дириадами? Спросил я крестьянина, и тот опустил голову. Сэр Денис, вдруг заговорила могиня, позвольте мне сказать, я даже замешкался немного, но все же разрешил. Валяйте. Крестьянин Андрон все же не сам убивал, и даже не подстрекал к этому, а то, что молчало о поселившихся нелюдях, не смог уйти от соблазна, так, может и наказать денежно, штрафом. Я глянул на съежившегося мужика, вздохнул и решил, ладно, объявляю гуманизацию наказания, благодарим мадмуазель де Филис. По статьям 33 и 105 Уголовного кодекса признаю гражданина Андрона виновным и приговариваю к условному наказанию и штрафу. Я повернулся к обвиняемому. «Сколько денег есть?» «2.20 песет осталось», — выдавил мужичишка. «К штрафу в 20 песет. 7 лошадей и украденное добро признаются уликами, потому конфисковывается в пользу суда. Также конфисковывается телега четырехколесная парная и сбруя для 2 лошадей. В случае обжалования приговора, он будет пересмотрен в сторону ужесточения вплоть до применения смертной казни». «Все понятно?» «Понятно, командир», — гыкнул рыжий. «Телегу запрягать?» «Запрягай», — кивнул я, — «и грузи туда добро. Выезжаем сейчас же». Потом я подошел к Андрону и сказал, «Если еще раз узнаю, что ты какую-то пакость замыслил и осуществил, повешу на воротах собственного дома». «Понял, попонял, ваше сиятельство», — пролепетал Андрон. Через полчаса мы выехали, и хотя близился вечер, оставаться ночевать у Андрона никто не захотел. Впрочем, теперь мы все были верхом, на телеге ехали Биба и Боба, а к повозке еще и 2 запасные лошади были привязаны, так что транспортом мы обеспечили вполне себе неплохо. Уже во время пути ко мне подъехала Анья и произнесла задумчиво, «Мне кажется, теперь я понимаю, почему дядюшка выбрал вас». Я неопределенно пожал плечами, но Магине, видимо, хотелось поговорить, и она продолжила, вспыхнув вдруг, «Вы извините, что поначалу отнеслась к вам негативно, но вы ведь смеялись надо мной, там, у Мина Эриса, мадмуазель». Я помедлил, выбирая выражение, чтобы не сильно обидеть Магиню. «Вы вели себя очень уж заносчиво и надменно, потому я и позволил себе некоторые вольности в разговоре». «Ну, я заслужила», усмехнулась Анье. «Что же, впредь буду аккуратнее относиться к людям». «Но стилет с бедра не убирайте», усмехнулся я, и Магиня вспыхнула вновь. «Откуда вы, черт побери, знаете про стилет? Должен же я иметь представление, с кем придется ехать». Я достал сигарету и закурил. «Но вы не волнуйтесь, мадмуазель де Филис, ваши тайны останутся с вами». Магиня глянула на меня искоса и промолчала. А когда в небольшой рощице из 3 десятков деревьев остановились на ночевку, подошла и спросила, «Быть может, перейдем на ты?» И добавила поспешно, «Если вы не против, конечно же, я только за». Я улыбнулся и добавил, «Можешь звать меня Опер». «А не», Магиня улыбнулась в ответ и пошла в сторону костра, который уже успели развести Хмылый Дрон. Из полумрака возник Стил и прошептал, «Командир, последние полчаса за нами кто-то следит». Я затянулся и спросил, не меняя позы, «Кто? Сколько? Откуда?» Стил стоял небрежно рядом, будто просто погулять вышел, и также полушепотом ответил, «Кто? Не знаю. По ощущениям, справа от нас. Передай Хмылу, пусть костер разведет поярче. Лучники, скажи, чтобы от костра отошли подальше и рядом с ними рыжего размести с его палицей. Ты Магиню охраняй, и шумите посильнее, да погромче, а я с Шилом прогуляюсь незаметно. Как только заору, бросайтесь ко мне на крик». Телохранитель кивнул и пошел в развалочку, неторопливо по полянке. Тут остановился, поговорил, там захохотал чего-то, и Дрон с Хмылом с криками стали разводить костер еще больше прежнего, а лучники с рыжим пошли к краю рощи, весело перешучиваясь. Я в это время все больше отодвигался в темень, и когда совсем отполз, чуть не натолкнулся на Шила, который уже поджидал за деревом. Темнело и так быстро, а яркий огонь и вовсе будто сгустил вокруг себя вечернюю тьму до угольной. Я кивнул дружиннику и медленно, максимально пригнувшись, по большой дуге начал обходить костерок. Шило скользил рядом, и я прям восхитился его бесшумности. Сам я так не умел, но надеялся, что крики и хохот дружинников максимально создадут шумовую завесу. Шагов через 200-300 я затаился и присел. Стал внимательно всматриваться в степь перед нашим лагерем. Шило лег рядом и вроде даже не дышал. Благодаря огню костра, травяное поле просматривалось неплохо, но заметить что-то подозрительное у меня пока не получалось. И вдруг, в шагах в 50 от нас что-то шевельнулось. Я затаил дыхание и стал всматриваться. Шевельнувшееся напоминало человека, но что-то настораживало. Я всматривался в темноту еще около получаса. Наш лагерь притих. Дружинники тихо переговаривались возле костра. Четверо лучников так и стояли чуть поодаль, не увидев больше никого, кроме единственного странного силуэта. Я поднялся, вытащил клинок и заорал: «Ко мне!» Силуэт взвился вверх, и я заматерился. Вместо лица что-то похожее на волчью пасть, а ноги больше похожи на лапы, с вывернутыми назад коленями. Подхватились и дружинники, и кинулись от костра к нам, но силуэт передвигался стремительнее, и я, боясь промахнуться в темноте, зажег магический шар-светильник в 5 шагах от себя. Свет выхватил звероподобное существо с длинными ушами, мордой, больше похожей все же на обезьянью, а не на волчью, крепкими ручищами и ногами-лапами. Бархыс выдохнул в ужасе Шила, и я пригнулся, отвел назад правое плечо с клинком. «Разбираться потом будем. Сейчас главное – выжить». Но чудовищный Бархыс, набрав нехилую скорость, резко затормозил и, проехав на своих ногах-лапах, остановился передо мной шагах в 5, развел в стороны руки и проговорил: «Пролаял. Бархыс говорить, Бархыс не драться. Всем стоять!» Заорал я бегущим дружинникам, и те остановились в отдалении от нас, пристально вглядываясь в темноту. «Говори, Бархыс!» Клинка я не опускал и чутко следил за малейшим движением говорящего то ли зверя, то ли разумного. Глава 15. Мы подошли к костру, и перед нами молча и немного испуганно расступились дружинники. И даже могиня смотрела с удивлением и благоговейным ужасом на разумного, которого все называли Бархыс. «Может, кушать хочешь?» – спросил я звероподобного. «Нет», – покачал головой Бархыс, и спросил: «Можно аргум охранять?» «Можно», – я подсел к костру. «Еды тебе оставим, как захочешь, поешь». «Спасибо, хозяин», — кивнул Аргум, и тут же растворился в ночи. Я подгреб миску с кашей, надо же, Хмыл успел в это время кашу сварить, и принялся есть. Дружинники стояли вокруг костра и молчали. Могиня тут же села рядом и сказала: «Опер, у меня к тебе 2 вопроса. И вопрос первый: ты что, черт побери, маг?» «Подожди», — с набитым ртом ответил я. «Оказывается, за день я успел зверски проголодаться. Вы мне вначале расскажите, что за бархызы такие?» Шила сказал: «Они не умеют врать». «Так, так», — кивнула Анье, — «и у них всегда только один хозяин, которому они служат. И мой второй вопрос: как так вышло, что этот бархыз называет хозяином тебя?» Я зачерпнул новую порцию каши и блаженно стал пережевывать. «Так кто такие бархызы?» Могиня нахмурилась и проговорила: «Сэр Денис, вы невыносимы. Ты...» — я ткнул ложкой по направлению рыжего. «Кто такие бархызы?» «Это такая раса, командир». Гигант тоже подсел к костру и схватил себе миску. Сразу же за ним потянулись и другие члены отряда, черпая из здоровенной кастрюли кашу и начиная жрать. «Что за раса?» «Да мало про них что известно», — пожал плечами рыжий. «Живут в горах, спускаются очень редко. Известно только, что они очень быстрые, почти неуязвимы к мечу и магии. При этом не знают ни страха, ни сомнений, и служат всегда только кому-то одному, всегда. И заиметь бархыза, ну, среди людей в наше время удавалось очень немногим. Лично я знаю всего 3». Рыжий начал загибать пальцы. «Говорят, бархыз служит королю Фликса. Еще один служит епископу Кошмарскому», — подхватил Корн. «Точно знаю. Мне папенька рассказывал, барон Гуга Десимплит, который отличился в битве при Латерлоу и Грюнском сражении». Закончили мы хором, и юный рыцарь надулся обидчиво и махнул рукой. «А третий служит графу Мейервальду», — сказала вдруг могиня. «Уже не служит», — покачал я головой. «Это как?» — распахнула глаза Анье. «Оказывается, те 7 убитых были граф Мейервальд со свитой. Бархыс не успел, не уберег, я плохо понял. Он по законам племени обязан был отомстить убийцам своего хозяина, но опять не успел. Это сделали мы, и он почему-то решил, что теперь служит мне. Я с ним спорить не стал», — добавил я, посмотрел на удивленные лица соратников и спросил немного обиженно: «А вы бы стали спорить? Вы ручищей его видели?» «Мы видели, командир», — чавкая, ответил рыжий. «Я даже без взгляда на его руки спорить бы не стал». «Да никто бы не стал», — кивнул Корн Десимплит и проговорил мечтательно: «Опер, тебе служит бархыз». Он сказал, я вычистил миску и потянулся за горячим чаем, — что его зовут Аргум. «Ты почему не сказал, что маг?» — ткнула меня кулачком в бок Анье Дефилис. «Да, как-то повода не было», — пожал плечами я. «Тем более, я не волшебник, я только учусь». «А дядя знает?» — требовательно спросила Анье. «Не думаю», — я закурила и блаженно зажмурился. «По крайней мере, я ему не сообщал». Потом открыл глаза и скомандовал: «Курить». Корн, назначь часовых и распредели время дежурства по 2 часа. Рыцарь кивнул и деловито принялся командовать. Командир, Рыжий тоже закончил с кашей. Если Бархас сказал, что будет охранять, часовых можно не выставлять. Ты знаешь, сколько он будет охранять? Спросил я с интересом гиганта. Лест смущенно пожал плечами и пошел за Корном, который распределял смены. А Магиня вновь прицепилась ко мне. Нужно поговорить. Я слушаю, кивнул я Анне. Наедине, категорично заявила Серогласка. Мадмуазель, я картинно вздохнул и подкатил глаза. Что о нас подумают люди? Анне сунула мне под нос кулачок и прошипела. А ну, пойдем, лживая скользкая скотина. Мадам, вы пользуетесь служебным положением и связями при дворе. Потому не смею противиться столь явно агрессивному требованию, проговорил я, вставая. Однако, господа, прошу заметить, что в случае интимной близости это не любовь, а бессовестное насилие со стороны племянницы губернатора. Дружинники заржали, но тут же умолкли, увидев разъяренный взгляд Магини. Ты шут, а не дворянин, съязвила Анне, и обратилась к дружинникам. Ваш командир, если и может надеяться на интимную близость, то только с жабой. Главное, не заквакайте, мадмуазель, проговорил я, и еле увернулся от миски, которой Магиня в меня швырнула, а Анне вскочила и бросилась на меня, как разъяренная кошка. Правда, я не стал дожидаться столь подлого нападения и рванул от костра. Магиня пробежала немного за мной и заорала. «Да стой же, гад!» Я остановился. Магиня подошла и спросила. «Какими стихиями владеешь?» «Воздух и огонь», признался я. «А почему в ассоциации тебя ни разу не видела?» «Может, потому что я там ни разу не был?» «Все страннее и страннее», протянула Анне. «Офицер, явно отлично образованный и благородный, которого никто не знает в высшем свете, да еще и маг, о котором никто не знает в ассоциации. Кто ты, опер Денис? Человек», я присел на траву и достал еще одну сигарету. Магиня плюхнулась рядом и сказала, то, что не нефилим, понятно, но человеки тоже разные бывают, потому повторю свой вопрос, кто ты, а я повторю ответ, я посмотрел на Магиню, человек, просто человек, человек, который пытается выжить и понять, что ему делать дальше. «А откуда ты приехал?» «Анне», я вдохнул запах луговых трав. «Зачем ты едешь на границу? Тебя это не касается», быстро ответила Магиня. «А тебя не касается, откуда я приехал?» улыбнулся я, понимая, впрочем, что в темноте Дефилис мою улыбку точно не увидит. «Старикашка Эрис говорил, на кого я работаю?» спросила Анне. «Говорил», кивнул я, «но мне это глубоко по барабану». Глава 16. «До моих владений, ух, как звучит-то, мы добрались без особых происшествий, и сразу же направились в село Низ. Оно было самым северным, ближе всего к границе, и самым укрепленным. Вокруг села был насыпан вал, сверху которого стоял частокол из толстенных бревен. Село по здешним меркам было большим, 800 жителей и больше сотни крепких, бревенчатых изб. 4 других села мы проехали, не заезжая. Там ни вала, ни частокола не было и в помине, и избы были поплоше. Да и население поменьше, где 200, где 300 человек. Эти села я решил проинспектировать попозже. И так время к вечеру было. Тут до темноты успеть бы познакомиться со старостой, да глянуть, где там мое поместье. Впрочем, знакомство с селом поначалу не задалось. Когда из-за горизонта показалось село Низ, мы увидели, что в ворота забегают последние жители, а сами ворота закрываются. «Ваше сиятельство», — хохотнул Рыжий. «Эко вас как народ торопится встретить». Я хмуро глянул на Балагура, но смолчал. Когда подъехали ближе, из-за стены прилетела стрела и вонзилась в дорогу, шагах в 50 от нас. «Кто такие?» — заорал кто-то басом изнутри. «Сэр Денис, новый владетель этих земель», — заорал Хмыл. «И на кой он нам сдался?» — проорали из-за стены. «Прошлый владетель еще догнить не успел, защитник хренов. Да что они себе позволяют?» — нахмурился уже Корн и повернулся ко мне. «Опер, давай штурманем эту деревушку». «Да ты что?» – поразился я. «Это ж моя деревня. Ты, может, коня своего штурманешь, а потом пешком походишь?» Корн покраснел и отвернулся, буркнув. «Ну, как знаешь». Я слез с коня и пошел к селу, скомандовав. «Всем стоять здесь!» «Опер», – окликнула Магиня. «У них луки». Общение с Анье Дефилис у нас было странным. Здоровались и только. Очень уж ей мой ответ не понравился. А тут вон, на целое предложение сподобилось. Я кивнул, показывая, что услышал, и пошел прямиком к воротам. «А ну, стой!» – заорали из-за ворот. «А то сейчас стрелами утыкаем. Я тебе эти стрелы, знаешь, куда потом засуну. Это как же ты их засунешь? Ехидно спросил голос. Тут внутрь вначале попасть надо. Внутрь как попадешь? Да вот так, пожал я плечами, вытянул руку и использовал заклинание «Воздушный таран». Заклинание это было новое, мною ни разу не использованное. В книге, которую мне передал Минэрис, написано было, что обладает это заклинание большой мощью, и я очень надеялся, что мощи этой хватит на бревенчатые ворота. Мощи хватило с избытком. Ворота не просто отворились. Одна половинка оторвалась с верхней петли и повисла на нижней. Вторая половинка и вовсе рухнула вниз, открыв моему взору десяток испуганных мужиков. Я материализовал на ладони огненный шар, развеял его и спокойно пошагал на крестьян. В этом деле главное что? Правильно, слабину не показать. Это и с бандитами работает, и с прочими. Вот и попер я прямо на мужиков. Остановился в трех шагах и спросил: «Староста кто?» Мужики переглянулись, и вперед вышел дядька лет 40 на вид. Нездоровый, но жилистый, с хрящеватым носом и кустистыми бровями. Меч у дядьки был в ножнах, что уже радовало. Свой клинок я тоже доставать не торопился. Глянул хмуро на старосту и спросил: «Звать как? Меня-то?» Переспросил бровастый. «Корову твою». Я сплюнул в пыль. «Почему корову?» Непонимающе спросил староста. «Ну, потому что я с ней про дела буду разговаривать. С тобой бесполезно, вижу». Кто-то из мужиков хмыкнул, но староста резко развернулся и так зыркнул на односельчан, что те замолчали в раз. «Звать меня тоже хмурый», староста и правда нахмурился. «А ты что же это тоже все село под монастырь подводишь?» Спросил я бровастого. «Это еще почему?» «В смысле почему?» Теперь я показал изумление. «Сопротивление королевской власти чем грозит? Ты решил все село коронными преступниками сделать? Мы не сопротивлялись королевской власти, ваше сиятельство», вдруг побледнел староста. Да и другие мужики поняли вдруг, где собака порылась, и вид их из растерянного резко стал испуганным. «Как не сопротивлялись?» Процедил я, и шагнул к Тошу, а кто законному владетелю земель грозился стрелами. «А откуда мы знаем, кто вы?» Вдруг нагло спросил староста. «Вдруг жулик какой, али проходимец?» Бац! Я правым крюком заехал в челюсть старости, и мужик покатился по пыли. Остальные сразу отступили на пару шагов назад, а я подскочил к Тошу, схватил за шиворот и рывком поднял на ноги. «Проходимец, БЛ!» Староста осоловело пытался закрыться руками, и я врезал уже левой рукой. Тош опять упал и закопошился в пыли, а я повернулся к другим мужикам. «Кто тут еще сомневается?» Те отводили взгляд и бормотали, что не сомневаются, дескать, барина, мол, сразу видно. Я наклонился над старостой. «А что ж ты, подлец, если даже засомневался, не грамоту верительную попросил, а стрелами грозить начал? Или решил, может, мятеж поднять против власти? Дыбу захотел, нениха хотел я, в ваше сиятельство», начал заикаться староста. Я ткнул пальцем в ближайшего мужика. «Как звать?» «Троф я, ваше сиятельство», просипел крестьянин. «А ну, Троф, бегом беги к моей дружине и скажи, чтобы въезжали в село». Мужик рванул из ворот, будто черти за ним гнались, а я вновь повернулся к старости. «А ты вставай, да хозяйство мое показывай, данное мне во владение его величеством королем Фердином Третьим». Тош хмурый вскочил и, на ходу отряхивая пыль, поковылял вглубь села. Я пошел следом. Мужики расступились, а после потянулись за нами. Главная сельская улица была не широкой, впору двум телегам еле-еле разъехаться. Правда, избы друг к другу стояли не сильно плотно. В общем, обычное село, которых я и по своему миру насмотрелся. «Сколько улиц вообще?» – спросил я у старосты. «Три улицы, ваше сиятельство», – ответил Тош, ощупывая скулу и морщись. «Как называются?» «Это, главное», – староста повел вокруг себя рукой, а потом ткнул в две стороны. «Там левая, а тут правая». «Оригинально», – хмыкнул я. «Когда мы вышли в центр села, я увидел что-то вроде небольшой площади. Слева от нее возвышалась церковь, единственная на всю округу, а справа, видимо, мой дом. Здоровое здание с прохудившейся крышей, без окон и с висящей на одной петле дверью. Это что?» – кивнул я на потемневшее и разваливавшееся здание. «Дык, ваша усадьба, ваше сиятельство», – криво ухмыльнулся Тош. «Если внутри еще и насрано, вы всем селом это жрать будете», – пообещал я и пошел к заброшенному зданию. Мужики как-то резко отстали, а староста поплелся следом. Когда я зашел внутрь, то понял, что сие строение даже восстановить не получится. Глава 17. Народонаселение села Низ, которое раньше было селом Лика, А еще раньше еще каким-то, в честь владельца, собралось достаточно резво. Внутри меня клокотала ярость, но я держался спокойно. По крайней мере, внешне. Дружина моя выгнала телегу с добром на площадь. Тут же привязали лошадей. Расположились в тени дуба и с интересом наблюдали картину я и народ. Я же для начала промолчал, а после заговорил. Как мне сообщил губернатор, последние 5 лет каждую осень варвары пытаются прорваться здесь на наши земли. И за это время тут погибли уже 3 владетеля. Так, так, ваше сиятельство, кивнул Троф, мужичишка, который бегал звать мою дружину. И все эти владетели погибли, защищая ваши шкуры. Так, над толпой расплескалась тишина, даже шепоток и смешки пропали. Что молчите, паскуды? Или мне вас пороть начинать по одному? Они землю свою защищали, осторожно сказал Тош хмурый. То есть, не вас, уточнил я, вперев старосту взгляд. Землю, упрямо повторил мужик. Тогда какого хрена вы на этой земле делаете? На моей земле, возвысил я голос. Если за вас тут никто не умирал, и только землю защищали, то и мне вы нахрен не нужны. Буду землю защищать, а вы в 2 часа должны убраться отсюда. В толпе кто-то ахнул, охнул. Какая-то баба истерично заголосила, а староста изумленно посмотрел на меня и спросил тупо, как это, так это, заорал я ему в лицо, час времени даю, чтобы вы, скоты, убрались вон с моей земли, вон, я ее защищать буду, не вас, ваше сиятельство, искривил вдруг лицо Тош, у нас же дома здесь, имущество, забирайте, я щедро махнул рукой, все, что успеете за час забрать, забирайте. Мне чужого не надо, не губи нас, родненький. Кинулась мне в ноги какая-то баба, и толпа будто взорвалась, запричитала, заорала на разные голоса. Вас, удивился я, и рявкнул. А ну, заткнулись. Крики и ор потихоньку затихли, лишь всхлипывали бабы, дохмурились мужики, опустив головы. Я повторяю свой вопрос, и хорошо подумайте, прежде чем ответить, что защищали от варваров погибшие владетели. Нас защищали, заорала баба какая-то, и за ней заорали остальные, лишь Тош стоял молча. Я поднял руку, и крики вновь затихли. Староста, я посмотрел на Хмурого, так что защищали владетели, нас защищали, староста посмотрел из-под лобья. Так почему вы усадьбу защитников своих до такого скотского состояния довели? Я люто глянул на толпу. Ваше село первое к границе? Так, может, мне в другое село перебраться, где жилье есть? А вы тут сами с варварами разбираться будете? Люди отворачивали головы, никто не смотрел прямо. И староста, первый, я подошел к нему вплотную и спросил, какой оброк за владение землей положен? Десятина, нехотя ответил староста. Десятина, кивнул я. Последний владетель погиб 1.5 года назад, защищая вас. Итого вы мне должны за 1.5 года. Милости Божией вам. Услышал я голос, и развернулся. От церкви широко шагал священник в рясе. В руке крест. Бороденка развивается. Подошел с улыбкой, будто не слышал того, что здесь творилось, и улыбнулся широко. Я отец Мар, здешний священнослужитель. Сэр Денис, коротко кивнул я священнику, и попросил. Благословите, батюшка. Священник осенил меня крестным знаменем и заговорил. Будьте снисходительнее к ним, прошу вас, сэр. Люди настрадались. Каждый год нападения, каждый год варвары идут, и почти каждый год другие люди гибнут, чтобы этих людей защитить, кивнул я, а они усадьбу разграбили. Священник вздохнул тяжело и сказал просительно, Господь велит быть милостивыми, Господь еще говорит, что каждому воздастся по заслугам его, отрезал я и повернулся к старости, где твоя изба, Тош ткнул пальцем в здоровенный бревенчатый дом, самый большой на улице. Выселяешься со всей семьей из хаты, и из этих 3 изб по соседству всех выселяешь. Пока не будет отстроена усадьба, я и моя дружина будем жить там. Сейчас уже вечер, мы хотим с дороги отдохнуть, потому время вам 1.5 часа. Завтра же посчитаю оброк и скажу, как и когда отдавать. Все ясно? Ясно, ваше сиятельство, прошипел староста. Громче отвечай. Ясно, ваше сиятельство. Я оглядел толпу и рявкнул. Пошли все вон. Крестьяне рванули с площади в рассыпную, и вскоре кроме нас и священника там и не осталось никого. Отец Мар пожевал губами и предложил, не отужинайте со мной, трапеза у меня небогатая, но уж что Бог послал, лучше уж вы со мной, улыбнулся я священнику. Сейчас дом освободят, и приглашаю вас в гости. Отец Мар улыбнулся и сказал, вы знаете, люди здесь суровые, но хитрые и прижимистые, Намучились с ними бывшие владетели, и я первый раз вижу, чтобы вот так за несколько минут их кто-то усмирить смог. Хитрые, хмыкнул я, это они с цыганами нашими дел не имели просто. С кем? Недоуменно спросил священник, но я лишь рукой махнул и повторил. Итак, отец Мар, через час жду вас в гости вон в тот дом. Я кивнул дружине и потопал к избе старосты, который уже выносил какие-то вещи наружу. Много можешь не брать, я глянул на дружинников, открывающих ворота, и добавил. Что-то мне подсказывает, что моя усадьба будет очень быстро восстановлена. Не так ли, глубоко уважаемый Тош? Истинно так, ваше сиятельство, буркнул староста, кидая какую-то перину в подводу. Я подошел к старости вплотную, и хмурый вжал голову в плечи, но я лишь положил руку ему на плечо и сказал, «Тож, если мы найдем общий язык, все будет хорошо, и оброк заплатите не за все время, и вообще буду хорошим владетелем, но если попытаетесь меня обмануть, схитрить, подставить или предать, тебе лучше даже не знать, что с вами со всеми случится. Ты понял меня? Понял, ваше сиятельство». Староста глянул вначале из-под лобья, а потом вдруг улыбнулся несмело. «Да вы не подумайте, я все понимаю, и наша вина есть. Восстановим усадьбу быстро, завтра всем селом выйдем. Просто последние два владетеля жили за селом, ближе к границе, хотя там тоже не очень. За селом, заинтересовался я, покажешь завтра утром, а пока сообрази что-нибудь поесть». В это время в ворота зашел Бархысы, мягко ступая, подошел ко мне. «Где спать Аргуму?» Староста, увидев Бархыза, рванул в дом на сверхзвуковой скорости. Глава 18. Могиня по-хозяйски обошла избу и ткнула пальцем на комнатку за печкой. «Я буду спать здесь». Просипел я, и Дефилис посмотрела на меня холодно. «Ты возражаешь?» «Вовсе нет. Я даже руки вперед выставил, будто отгораживаясь от нелепого обвинения, просто подумал, что люди скажут. Молодая леди в одном доме с мужчиной. Со своими дружинниками сам разберешься, чтобы ничего не сказали». Она бросила свою котомку рядом с кроватью, а крестьяне пусть что хотят, то и говорят. Мне их мнение глубоко безразлично. Я пожал плечами и позвал Хмыла. Пусть староста вас покормит, а здесь в доме накроет на четверых. Икорна позови, а как придет священник, проводи сюда, и найди, где тут можно помыться. Хмыл кивнул и убежал, а могиня покачала головой. Опер, не забудь, что даме тоже нужно мыться. Уже через полчаса мы сидели вчетвером за столом и мило беседовали, поедая воистину царский ужин. Староста расстарался. Видимо, педагогическая беседа не прошла даром. Я подумал, что если не пойдет с владением земель, то всегда можно податься в учителя. Давно хотел, а тут, видимо, и дар у меня педагогический проснулся. Вдруг Макаренкой новым стану? В это время священник рассказывал о делах в поместье. Крестьяне здесь живут зажиточно, но вот дворянам не везло, за 5 лет трое сменилось, а так как, чтобы поместье стало наследственным, нужно владеть им не менее 10 лет, батюшка развел руками, сами понимаете, они знали, на что шли, мило улыбнулась Анье, и священник часто закивал, и уцепился зубами в куриную ножку, а что по варварам и соседям, спроси я у попа, варвары они испокон веку варвары, с набитым ртом ответил смущенно священник, быстро проживал и заговорил, каждый год нападают в первый месяц осени, в прошлом году их отряды шли один за одним, отрядов 5 было, и все крупные, по 30-40 человек, бывший владетель сэр Делик отбивался успешно, но к началу зимы, когда ложится глубокий снег и варвары уже не идут, у него оставалось всего человек 5 дружины, и тут пришел последний отряд, в общем варвары прорвались, но хорошо, что сосед слева сэр Девизор успел, и добил отряд, который уже село это в осаду взял. В итоге Девизор и собрал с крестьян оброк, за помощь. Священник поморщился и продолжил. Вообще сэр Девизор давно к этим землям присматривается, и я слышал, хлопотал у губернатора, чтобы земли эти ему достались, но их отдали вам. Это может стать проблемой, сузила глаза Дефилис, кто знает. Пожал плечами поп, но дворянин он честолюбивый и немного страдает от греха жадности. А сосед справа? Спросил Корн. О, это сэр Деборн. Священник расплылся в улыбке. Весельчак, балагур и достаточно добродушный человек, хотя воин он отважный и очень умный. Как тут устроено? Мне самому ехать к ним в гости или они приедут? Неделю дадут обустроиться, а потом пришлют гонцов с приглашением. Священник потянулся за печеной картошкой. Но нужно будет гонцам передать, что вначале вы их ждете, и назначить день. Понятно, кивнул я. «Местные политесы». Дефилис хитро улыбнулась и спросила: «А какой возраст у Девизора и Дебарма?» «За 40», охотно ответил священник. «А дочери у них есть?» «У Девизора одна, а у Дебарма две», кивнул поп. «Тогда, милый мой друг», хищно улыбнулась могиня, «обращаясь ко мне, я предсказываю вам еще один чудесный политес под названием «Ненавязчивое провинциальное сватовство». Корн весело захохотал, а я недовольно нахмурился. С утра мы поехали осматривать усадьбу за селом. Усадьба эта находилась милях в 5 от Неса, практически на самой границе, и была даже в более худшем состоянии, чем сельская. Видимо, прорвавшийся отряд варваров Зедерова потрудился над последним оплотом погибшего Делика. Впрочем, и укрепление стояло неудачно, на мой взгляд, посреди чистого поля, безо всяких фортификационных сооружений вроде того же вала и чистокола. Только забор когда-то был, но и тот снесли варвары, и он лежал на земле перегнившими досками. Вообще, местность тут была замечательная. Земли, которые отправили меня защищать, на границе были протяженностью около 10 миль. Слева за рекой Вырвой начинались земли Девизора, а справа за Пречистым холмом были земли Дебарма, и холм и речка отсюда прекрасно просматривались. Самой границей служил ручей, бравший начало на этом самом холме и текущий в речку. За ручей уже никто не ходил, и там официально находились земли варваров. Впрочем, лесостепь там заканчивалась практически сразу, и начинался огромный густой лес. Естественно, все его называли варварским. Куда он тянется и насколько большой, местные не знали. Но вот то, что каждую осень оттуда выходят отряды и нападают на наши земли, заучили давно, как и научились противодействовать. Была у варваров странная особенность. Если стояло укрепление, они всегда нападали вначале на него, и пока не возьмут, дальше не двигаются. То ли удара в спину боялись, то ли табу у них было на оставление крепостиц за спиной. Этим местные лорды пользовались. По примеру покойного ставили одно укрепление на границе и сидели, отбивали атаки до самых заморозков. А только снег выпадет, назад возвращались. Потому как варвары по снегу, весной и летом не воевали. Говорят, религия языческая не позволяла. Ну, по снегу понятно, сильно не навоюешь. Хотя, про весну и лето тоже понятно. К весне у крестьян уже особо разжиться нечем, сами до лета тянут на последних остатках провизии, летом убирают припасы, и осенью, когда закрома да амбары полные, можно и поживиться, наверное. Но это не точно, конечно же, как на самом деле, никто не знает. В плен варваров не брали, они пленных если и уводили, то те назад не возвращались. Впрочем, мне почему-то подумалось, что варвары вполне могут изменить свои привычки и напасть не вовремя, или пойти пляшими силами. Об этом я и спросил старосту. «Бывало и такое», — пожал плечами тоже хмурый. «Тогда уже полк выдвигается навстречу супостату». «И где полк?» — спросил я. «А в городе Ульске?» Староста махнул рукой в сторону, противоположную от границы. «Что-то я такого города не припомню по дороге», — удивился я. «Это потому, что он в стороне находится», — вступила в разговор Анье Дефилис и добавила: «Мы со Стилом по лесу прогуляемся. Пусть коней наших дружинники возьмут». «По лесу?» — ужаснулся староста. «Да там же варвары. Нас они не тронут», — ухмыльнулась могиня. «И я вдруг поверил, что могут и не тронуть. Надолго вы в лес?» — как можно безразличнее спросил я. «А что?» — тут же вскинулась могиня. «Узнать, сколько лошадей стеречь. Не могу же я тут неделю людей с вашими лошадьми держать». «А», — успокоилась Анье, — «к вечеру вернемся, и будем рады, если кто-то с лошадками нас дождется». «Хмыл, возьми лошадей», — распорядился я, и, убедившись, что могиня и телохранитель зашли в лес, спешился и повернулся к старости. «Ну, пойдем, обрисую фронт работ», — и зашагал к развалинам старого поместья. Глава 19. Когда вернулась Дефилис, работы на старом поместье уже шли вовсю. Я распорядился с каждого села выделять по 5 мужиков ежедневно, а с Неса сразу 10. Итого, бригада в 30 человек вовсю стучала топорами и махала лопатами. Задумка у меня была простой: дом, конечно, восстановить нужно, но окружать не заборишкой, а чистоколом из бревен. Благо тут деревья, метров по 8-10 в высоту, а местные колхозники еще и знают, как их обрабатывать, чтобы деревья ни в земле не гнили, ни от пожара не горели. Оказывается, смола тут добывается у них, и они бревна смолой этой обмазывают, и те вроде камня становятся. Вот и разбилась бригада. 5 старый особняк сносили. Еще 10 мужиков землю копали. Всю территорию, где будет у меня новое поместье, будут вверх поднимать, выкапывать вокруг огромный ров, а всю землю изо рва засыпать внутрь трамбовать. Итого, я прикинул, что глубоченный и широченный ров поднимет площадку, где расположится поместье, минимум метра на 2-3 вверх, там и построит новую усадьбу взамен старой, и казарму с конюшней, а по периметру чистокол добротный, а внутри чистокола настилы, чтобы бойцам удобно стоять было и из-за забора стрелами лупить ползущих через ров врагов. Еще 15 человек заготовкой бревен занимались, а пятеро эту самую смолу готовили и варили в огромном чане. В общем, работа кипела вовсю. Могиня, немного уставшая, но довольная, подошла ко мне и стала расспрашивать что, да как, и даже изволила в план мой глянуть, который я нацарапал на листике. Кивнула одобрительно и спросила, собираюсь ли я гостью ужином кормить. Я собирался и сам пожрать, потому кивнул и поскакали мы в село, где и отужинали уже в привычной компании, потому как священник опять нас своим присутствием порадовал. Потом корный священник ушли, а Хмыл в корыто, которое сделали по моему заказу, начал воду таскать. Мадмуазель, я улыбнулся Анье, могу предоставить вам право первой помыться с комфортом, наконец-таки. Корыто, вы посмотрите, от ванной ничем не отличается, а я пока прогуляюсь, чтобы вас не смущать. Мойся, опер, ухмыльнулась Дефилис, я тебя смущать не буду, если в своей комнате побуду, устала за день, ничуть, уверил я девушку. И как только Хмыл наполнил огромную емкость, которой моя земная ванна позавидовала бы, плюхнулся туда, а через пару минут из комнаты вышла Анье, в одном пеньюаре, отчего у меня дух перехватило и поднялось все в душе не только. Опер, я смотрю, мы и вдвоем вполне поместимся здесь. Подвинешься? Я лишь молча кивнул. Подвинулся. А когда могиня скользнула в ванну корыта, руки и губы сами потянулись к ней, чему могиня оказалась только рада, и не менее охотно подалась навстречу, а я, хоть и давно воздерживался, постарался не спешить и показать все, чему меня научил земной 21 век. Впрочем, Анье быстро доказала, что в этой реальности у них люди тоже не пальцем деланы. В общем, из ванной мы выползли часа через два, когда вода совсем уже остыла, и переместились на кровать, а там все повторили, и уже далеко за полночь успокоились наконец. Я встал уже в полной темноте, сел к столу и закурил, жадно втягивая дым. «Опер, дай водички попить», простонала Анье, «у меня все пересохло». «Во рту», уточнил я, и тут же получил подушкой в лицо, а после услышал заливистый смех Магини и ее возглас «Хам». Анье прошлепала босыми ногами к столу, взяла кувшин с водой, жадно напилась и плюхнулась ко мне на колени. «Ну, сэр Денис», могиня куснула меня за ухо, «ты сумел удивить меня, уже не знаю, какой по счету раз, не ожидала от рыцаря столько умения. Ты меня, Анье, тоже удивила», признался я, «тоже не ожидал от провинциальной». «Что ао?» Вдруг взвелась могиня и прошипела, «не ожидал от провинциальной, а такое тебе кто-нибудь делал», и скользнула с коленей вниз. «Я уж не стал говорить в процессе, что оральные ласки у нас тоже дело привычное, и мы не только пальчиками и другими частями тела могем работать», но до окончания процесса промолчал, и лишь когда могиня требовательно спросила еще раз, «ну», осторожно поинтересовался, «неправду ты же почувствуешь, даже при свете свечи я увидел, как Анье задохнулась от возмущения, и тут же потребовала, а ну, подлец, рассказывай, откуда ты и из чего у тебя опыт такой». Я решил не злить женщину, делавшую такой умопомрачительный, сами догадайтесь, чего, потому взял и выложил все, как на духу. Анье во время моего длинного рассказа придвинула еще один стул, села напротив, касаясь своими голыми коленями, и внимательно смотрела на меня. Дрожавшее пламя свечи подсвечивало ее лицо бликами, серые глаза блестели порхающим огоньком, и непонятно было, что она сейчас думает и испытывает. Один раз я заметил, как свечение перемещается от ее запястья к кончикам пальцев и попросил, «не колдуй, я врать не буду», увидев ее расширившиеся зрачки, сознался, «я вижу магические волны, и сразу определяю, какими стихиями владеет маг, ну, ты подлец», восхищенно прошептал Анье, и при этом просто издевался надо мной, делая вид, что не знаешь, будто я могиня. «Я не знал, можно ли тебе доверять», пожал я плечами, «а сейчас, и сейчас не знаю», улыбнулся я, но все же решил быть искренним. «Я ценю это», кивнула могиня, «очень ценю, надеюсь», кивнул я, и продолжил рассказ. Закончил я уже под утро, и Анье требовательно взяла меня за руку, «а ну, пойдем спать, надо хоть немного выспаться. Мы вновь легли в мою кровать, я обнял Магиню, она свернулась калачиком, и мы заснули. Утром я проснулся от того, что Хмыл тряс меня за руку и спрашивал: «Ваше сиятельство, воду можно выливать, или в этой помоетесь?» Я глянул на Анье, которая спала абсолютно голой, но та, не открывая глаза, рявкнула: «А ну, пошел отсюда, хам!» Пока в змею не превратила. Хмыл исчез так быстро, что я подумал, будто он искусством телепортации овладел. А Анье прижалась ко мне плотнее и прошептала: «Давай еще чуть-чуть поспим». От жара ее тела я вдруг забыл про сон, и подгреб ее еще ближе. В общем, мы не поспали, зато через полчаса уже полностью одетые весело уплетали завтрак. «Ты сегодня чем будешь заниматься?» – спросил я Магиню. «Отдыхать?» – сверкнула глазами Анье. «Ты со мной?» «Не могу», – тяжело вздохнул я. «Нужно строительство проверить. Может, по селам успею проехать. Дел-то много». «Тогда я спать», – решительно заявила Дефилис. Я поцеловал Магиню и вышел во двор. Там уже ждала дружина и телохранитель Магини Стил. На его молчаливый вопрос ответил коротко: «Собралась отдыхать». Мужик кивнул и спрыгнул с коня. Я же махнул дружине, вскочил в седло, и мы выехали в сторону границы. Глава 20. Дело по рытью котлована продвигалось сегодня намного быстрее, потому как его копали уже полсотни мужиков. Я нашел старосту и подъехал к нему. «Тож, а чего так много народу?» Мужичок помялся и признался: «Да хотим побыстрее сделать. Жена пилит, мол, ты виноват, что у мамы моей ютимся такой огромной семьей». Я заржал и кивнул довольно: «Ну, от вас зависит, когда я сюда перееду». Староста глянул кисло и пошел подгонять мужиков. Я же спешился и подозвал Карна: «Друг мой, возьми пару человек и объезжай все села. Посмотри, что и как у них с обороной. А то я смотрю, чистокол только в одном несе. Ну и с людьми пообщайся. Если встретишь Дефилис, скажешь, что я здесь. А если она приедет сюда, Лес Рыжий, которого я здесь за старшего оставляю, скажет, что я с вами». «Не передумал, опер?» — спросил рыцарь. «Ни в коем случае», — мотнул я головой. «Лес надо разведать, хотя бы на пару-тройку миль вглубь. Эх, как бы я хотел с вами», — проговорил Десимплит. «Нельзя, Корн, сам знаешь», — ответил я, и рыцарь горестно вздохнул. Я же спрыгнул с лошади и поманил Бархаза. Тот кивнул, и мы с ним отправились к лесу. Я обернулся еще раз к дружинникам, которые напряженно за мной следили, помахал им рукой и шагнул в чащу. Бархаз двигался рядом, иногда бесшумно убегал вперед и через несколько минут возвращался. Двигался он невероятно, вроде огромная туша, мощные мышцы, а шагнет чуть в сторону и просто растворяется, будто и нет его, и не слышно ни шороха, ни шага. «Аргум», — тихо спросил я его, — «где ты так научился передвигаться?» «Бархызы все с детства учатся», — сообщил мне он. «И воевать тоже, драться?» Бархыз искоса глянул на меня, будто думая, сообщать или нет. «Воевать старейшины учатся. Вон оно что», — протянул я, сразу поняв, чем отличается драться от воевать. «Драться, то есть махать мечом, к примеру, любого можно научить, а вот мыслить стратегически. Ты хорошо видишь, где шли вчера Магиня и телохранитель?» «Я видеть, да», — кивнул Бархыз. «Плохо шли, неумело, все примято, веточки поломаны». Через час пути по чащобе я притомился и приказал сделать привал. Бархыз тихо кивнул и растворился в кустах. Я же сел и закурил, слушая щебетание птичек. На обман на ней я пошел сразу по двум причинам. Первое – любопытство. Нужно было узнать, куда же ходила Магиня со своим телохранителем. А вторая – разведка, которую тоже неплохо было бы провести. Магине я до конца не доверял, и нужно было убедиться, что за моей спиной не замышляется какой-нибудь подлости. Минут через 10 я встал, а Аргун тут же возник передо мной. Вопросительно посмотрел, я кивнул, и мы потопали дальше. Уже через полчаса Бархыз замедлился, пригнулся, и я последовал его примеру. Вначале я подумал, что мы оказались на краю леса, и даже подосадовал, что все считают такой небольшой лес бесконечным. Но когда мы подкрались к краю, я понял, что перед нами гигантская поляна, миль 5 в длину и чуть меньше в ширину, и в центре этой поляны стояла деревня. Я тут же залег, пристально вглядываясь в поляну. Бархыз лег рядом. Магиня и ее человек лежать вчера здесь, долго, потом встать и уйти назад, тогда и мы полежим, решил я, и стал всматриваться в селение варваров. В В том, что это именно их жилище, я не сомневался. Вряд ли кто-то еще решил бы здесь построиться. Впрочем, варвары меня не сильно впечатлили. На вид не очень и крепкие, хотя жилистые все, что мужики, что бабы. А вот домики их сильно отличались от изб в королевстве Легит. Были они совсем невысокими, меньше роста человека. И я все гадал, они что там, ползком передвигаются? Впрочем, Бархас меня просветил, будто почуяв, о чем думаю, принялся объяснять. У них дома наполовину яма, землянки. Ахнул я, и мне сразу стало понятно, почему избушки кажутся такими маленькими. Видимо, чтобы по максимуму утеплить жилье зимой, варвары делали своего рода наполовину землянки, а наполовину срубы. После получаса ожидания, я уже стал разбираться, кто и чем занимается. Мужики большей частью возились с копьями, дубинами. Клинков у варваров практически не было. Женщины готовили, выделывали шкуры, смотрели за детьми. Хотя, за последними уследить было совсем невозможно. Огромная толпа малолетних варварит бегала, как укушенная, и орала на все голоса. Я повернулся к Бархазу. «Пойдем назад». Тут мы увидели все, что нужно. Аргун кивнул и отполз от края поляны. На обратном пути я ударился в размышления. Итак, Магиня, прибывшая сюда по велению верховного мага, приперлась к варварской деревушке и долго лежала на ее краю. Зачем? Можно предположить, что из любопытства, но эту версию я отмел сразу, как несостоятельную. Аргум утверждал, что Магиня пробыла возле поляны несколько часов. Вывод один, чего-то или кого-то ждала. Чего можно ожидать от деревушки варваров? Выведать секрет выделки кожи или жарить на вертеле тушу кабана? Сомневаюсь. А вот ждать кого-то. Я почесал голову. Неужели у верховного мага есть знакомые среди варваров? И если есть, почему не договорятся жить в мире? Вопросов – тьма. Ответов – 0,1. Я тяжело вздохнул, и Бархас тут же повернулся. Хозяин, что-то болит? Нет, Аргум. Все хорошо. Хозяин просто думал, кого ждала Магиня. Бархас, не сбавляя шага, пожал плечами, показывая, что этого не знает даже он, и все так же вел меня через лес. В этот раз привала мы не делали, и в скором времени вновь вышли на границу. Я тут же подозвал Леста Рыжего и тихо спросил. Мадмуазель Дефилис не приезжала? Никак нет, командир. Гаркнул Рыжий, и гордо распрямил плечи. Что говорить, опальный гвардеец у меня в дружине расцвел. Вновь оказался нужен, и надеялся, что после службы на границе его позор смоется. Если, конечно, я не оставлю его с собой насовсем. Чему я вовсе не был против. Огромный, мощный воин действительно был шикарной находкой, и я даже в церкви свечку поставил, поблагодарил господа за такое приобретение. И вообще, здесь было принято хотя бы раз в неделю ходить в храм, и потому каждое воскресенье народ валом валил на службу. Я тоже ходил. Тем более, здесь, в мире без телевизора и интернета, развлечений было совсем уж мало, и тут уж кто что нашел, тем и играет. И хорошо еще, если как в анекдоте, органом играет, а не ножичком. Я осмотрел место будущего поместья и заметил, что 50 землекопов существенно ускорили процесс отрывки рва, уже больше похожего на котлован, да и заготовленных и обмазанных смолой бревен становилось все больше. Я довольно потер руки и спросил у старосты, как думаешь, за месяц управимся? Раньше должны, ваше сиятельство, буркнул Тош. Отлично. Ты же план усадьбы помнишь, так вы мне нарисовали. Ничего, еще раз проговорим. Здание должно быть двухэтажное. На первом этаже окна узкие. Это вдруг если враг проникнет, чтобы ворваться не мог. Внизу один большой зал, кухня и две комнаты, кладовая и спальня для прислуги. А вот наверху должно быть 6 комнат, 4 спальни, кабинет и оружейная. Понял, да понял я, ваше сиятельство, кивнул староста, ну... Второй день одно и то же повторяете. Часть 3. Глава 1.10. Часть 3. Глава 1. Утреннее солнце просто залило ярким светом окружающий мир и мое новое поместье. Отличное поместье, доложу я вам. Пусть небольшое, стены шагов по 20 в длину. Зато в нем было все, что нужно. Двухэтажный особняк, казарма и конюшня, к которой в последний момент Рыжий попросил еще и кузницу приделать. Оказывается, Лест был из семьи кузнецов. Дело это знал и любил. А тут, как по заказу, в селе рыльце кузнец местный того, дуба дал, а семьи у кузнеца не было. В итоге горн, наковальни, щипцы и прочую утварь я по своему же велению реквизировал в собственность владетеля, то есть меня, и мы обзавелись кузней. Двор у нас получился не сильно большой, но функциональный. Во-первых, мы сразу же выкопали хороший колодец, и водой были обеспечены даже на случай осады. Во-вторых, под особняком мужики выкопали глубоченный подвал, и там мы хранили солонину, сухари, сыры, сушеное мясо и прочие вкусняшки в виде сухофруктов. Тоже с таким расчетом, чтобы минимум 3 месяца здесь просидеть можно было. Кто его знает, как долго варвары будут наскоки свои совершать.